Мэри позвонила в колокол, и тут же в ответ раздался яростный лай охотничьих собак. Мэри подождала, и через некоторое время услышала изнутри шаги. Дверь открыл лакей. Он прикрикнул на собак, которые высовывали в дверь носы и обнюхивали ноги Мэри. Она чувствовала себя совсем маленькой и ничтожной, стоя в старом платье перед этим важным человеком, ожидавшим, чтобы она заговорила. «Я пришла к мистеру Бассету по очень важному и срочному делу», — сказала девушка. «Он, наверное, не знает моего имени, но если бы он мог поговорить со мной одну минуточку, я бы все ему объяснила. Дело необычайно срочное, иначе я бы не стала беспокоить его в такой час, да еще и в воскресенье». «Мистер Бассет сегодня утром уехал в Лонстон», — ответил важный лакей. «Его срочно вызвали, и он еще не вернулся». На этот раз Мэри не сумела сдержать крик отчаяния. «Я пришла издалека!» — воскликнула она с мукой, словно одной лишь силой своего горя могла вызвать сюда сквайра. «Если я не повидаю с ним в течение часа, случится нечто ужасное. Чудовищный преступник скроется от правосудия. Вы удивляетесь, но я говорю правду. Если бы я хоть к кому-нибудь могла обратиться...» «Миссис Бассет дома», — сказал лакей, в котором пробудилось любопытство. «Может быть, но она согласится вас выслушать, если ваше дело действительно такое срочное. Пройдите в библиотеку, пожалуйста. Не бойтесь собак, они вас не укусят». Мэри пересекла холл как во сне, сознавая только одно. Ее план окончательно рухнул из-за чистой случайности, и теперь она бессильна что-либо сделать. Просторная библиотека с пылающим огнем в камине показалась девушке нереальной. Привыкшие к темноте глаза замигали от яркого света. В кресле у огня сидела женщина. Мэри сразу узнала нарядную даму с лонстонской ярмарки. Она читала вслух двоим малышам и с удивлением взглянула на Мэри, когда ту ввели в комнату. Лакей пустился в объяснение. «У этой молодой особы есть серьезные новости для сквайра, сударыня. Я подумал, что следует немедленно провести ее к вам». Миссис Бассет поднялась, уронив книгу с коленей. «Неужели что-то с лошадьми?» — воскликнула она. «Ричардс говорил, что Соломон сегодня кашлял, а Алмаз плохо ел. С этим младшим конюхом можно ждать чего угодно». Мэри покачала головой. «Нет, у вас дома все в порядке», — сказала она серьезно. «У меня известие другого рода. Если можно поговорить с вами наедине...» Миссис Бассет заметно обрадовалась, узнав, что лошади целы, и выслала из комнаты детей, за которыми последовал слуга. «Что я могу для вас сделать?» — любезно осведомилась леди. «Вы такая бледная и испуганная. Может быть, присядете?» Мэри нетерпеливо помотала головой. «Спасибо, но мне нужно знать, когда вернется мистер Бассет». «Даже не представляю», — ответила хозяйка. «Ему пришлось срочно уехать сегодня утром, и сказать вам правду, я уже беспокоюсь за него. Если этот ужасный трактирщик станет сопротивляться, а он наверняка станет, мистера Бассета могут ранить, несмотря на солдат». «Что вы говорите?» — быстро спросила Мэри. «Да ведь сквайр уехал по очень опасному делу. Ваше лицо мне незнакомо. Видимо, вы не из Нортхилла, иначе вы бы слыхали о человеке по имени Мерлин. Он держит трактир на Бодминской дороге. Сквайр уже давно подозревал его в страшных преступлениях, но только сегодня утром получил полные доказательства и сразу же отправился в Лонстон за подмогой. Я поняла из его слов перед отъездом, что он собирается сегодня вечером окружить трактир и схватить всех его обитателей. Конечно, он вооружен, с ним будет целый отряд, и все-таки я не могу вздохнуть спокойно, пока он не вернется». Вероятно, что-то в лице Мэри насторожило ее. Она вдруг сильно побледнела и попятилась к камину, протягивая руку к толстому шнуру от звонка, висевшему на стене. «Да ведь вы та девушка, о которой он говорил», — — воскликнула леди. «Девушка из трактира, племянница хозяина. Ну-ка, стойте, где стоите. Не двигайтесь, я позову сейчас слуг. Вы та девушка. Я знаю, он рассказывал мне о вас. Что вам от меня нужно?» Мэри вытянула вперед руку. Ее лицо стало таким же белым, как у хозяйки дома. «Я ничего вам не сделаю», — проговорила Мэри. «Пожалуйста, не звоните. Позвольте мне объяснить. Да, я девушка из Ямайки». Миссис Бассет недоверчиво следила за Мэри, не отнимая руки от шнура. «Я не держу здесь денег», — сказала леди. «Я ничего не могу для вас сделать. Если вы явились в Нортхилл, чтобы просить за своего дядю, то вы опоздали». «Вы не поняли», — тихо ответила Мэри. «Трактирщик мне не родной дядя. Он только муж моей тетушки. Почему я жила с ними, сейчас не имеет значения, да и долго рассказывать. Я его боюсь и ненавижу еще больше, чем вы или кто-нибудь другой во всем графстве. У меня есть на это причины. Я пришла сюда предупредить мистера Бассета, что дядя намерен сегодня вечером уехать из трактира и таким образом ускользнуть от правосудия. У меня есть твердые доказательства его вины. Думаю, мистера Бассета их нет. Вы говорите, он уже уехал. Может быть, в данную минуту он находится в Ямайке. Значит, мне незачем было приходить. И я зря потратила время». С этими словами Мэри села, уронив руки на колени, и уставилась в огонь. У нее не осталось больше сил. Она не в состоянии была думать о будущем. Усталый мозг мог сказать ей только одно. Все ее сегодняшние усилия были напрасными и бессмысленными. Можно было спокойно оставаться в своей комнате. Мистер Бассет все равно явился бы в Ямайку. А теперь она добилась как раз того, чего всеми силами стремилась избежать. Она слишком долго отсутствовала. Дядя наверняка уже угадал правду и, скорее всего, поспешил удрать. Сквайр Бассет и его люди ворвутся в пустой трактир. Мэри снова подняла глаза на хозяйку дома. «Придя сюда, я сделала страшную глупость», — безнадежно промолвила девушка. «Считала себя умнее всех, а в результате одурачила саму себя и всех остальных заодно. Дядя заметит, что меня нет в комнате, и сразу догадается, что я выдала его. Он уедет из Ямайки раньше, чем туда поспеет мистер Бассет». Жена Сквайра выпустила из рук шнурок от звонка и подошла к Мэри. «Вы говорите искренне, да и лицо у вас честное», — ласково сказала она. «Простите, что я сперва неверно о вас судила, но Ямайке идет очень дурная слава. Поэтому, вероятно, всякий повел бы себя так же, неожиданно столкнувшись с племянницей трактирщик. Вы оказались в ужасном положении. По-моему, прийти сюда сегодня одной так далеко, чтобы предупредить моего мужа — отважный поступок. Я бы на вашем месте сошла с ума от страха. Вопрос вот в чем. Что мне теперь сделать для вас? Я готова помочь вам, чем смогу. Только скажите». Мэри покачала головой. «Мы ничего не можем сделать. Наверное, я должна подождать, пока вернется мистер Бассет. Он не слишком-то мне обрадуется, когда услышит, как я все испортила. Богу известно, я заслужила любые упреки». «Но я за вас заступлюсь», — возразила миссис Бассет. «Вы же не могли знать, что мой муж уже получил информацию. Если понадобится, я его быстро успокою. Будьте благодарны судьбе, что находитесь здесь, в безопасности». «А откуда Сквайр узнал правду?» — спросила Мэри. «Не имею представления. Как я вам уже говорила, сегодня утром за ним совершенно неожиданно прислали. Он успел только сообщить мне самое основное, пока седлали его лошадь, и тут же ускакал. А теперь давайте-ка отдохните и забудьте на время всю эту гадкую историю. Вы, наверное, умираете с голоду». Она снова подошла к камину и 3 или 4 раза дернула шнурок. Несмотря на свою тревогу, Мэри невольно обратила внимание на юмор ситуации. Ей предлагает гостеприимство хозяйка дома, которая только что пугала ее теми самыми слугами, что сейчас принесут ей еду.